Кровопускатель раскрутил копье, пытаясь отразить удар. В его руках сконцентрировалось много магии, однако этого было недостаточно, чтобы остановить надвигающееся безумие. Тайхард ударял прямо, сбоку, сзади. Он перемещался вокруг врага со скоростью света. Каждый выпад сочился магией тьмы. Оставленные порезы отравляли тело жертвы, ослабляя ее с каждой новой секундой. Кровопускатель повалился на колени. Он был уже при смерти, хотя бой не длился и половины минуты. «Слаб, ужасающе, отвратительно, унижающе слаб», — проговорил Тайхард, нависнув над врагом. «Пошел ты, топор дал мне насладиться боем, а ты просто человек, в котором есть лишь крупица его силы. Я даже рад, что ты не станешь мне служить». Тайхард занес свой меч и пронзил им грудь кровопускателя. Тот сплюнул кровь и захрипел. Пусть вожака и пригвоздили к земле, но он все еще был жив и даже пытался что-то сказать. «Последние слова, ты», — шептал кровопускатель, смотря врагу прямо в глаза. «Ты приютил у себя девочку-зверолюда. Я знаю, она дорога тебе, но ты не сможешь защитить ее, она умрет. Пусть не сегодня, но в скором времени. Потому что вокруг тебя только смерть, сын тьмы». Казалось, что эти слова были произнесены не кровопускателем, а кем-то другим. Будто за мгновение до смерти телом копейщика овладела иная сущность, пришедшая в этот мир извне. Тайхард отстранился и до скрипа сжал зубы. Слова попали в цель, колыхнув темную душу и заставив ее беззвучно завыть от боли. Черный палач знал, что это правда, и недавние события лишь подтверждали это. Асыми всегда будет под ударом, пока находится рядом. Злость вновь поглотила сознание Тайхарда. Он ощутил черные нити проклятия, что сдавили сердце, ведь вместе с силой топора была поглощена и часть демонической порчи, которая отравляла кровь. Ярость стала бесконтрольной. Тайхард впал в безумие и дико закричал, словно обратившись в зверя. Магия тьмы откликнулась на этот вопль. Все вокруг залило чернотой, лагерь погрузился в безвременье. Камни плавились, земля шла трещинами и проваливалась в пустоту, любая плоть обращалась в дым. Сами небеса разверзлись, впустив в мир разрушающую энергию. Столб черного пламени возносился вверх, согнав облака и породив бурю из антрацитовых молний. Когда силы иссякли, Тайхард повалился на землю. В нем осталась лишь боль, тоска и печаль. Лагерь кровопускателя был полностью уничтожен. Остался лишь лысый холм, его склоны покрывали глубокие трещины, лишенные дна. Тайхард брел по лесу, его взгляд был пуст. Он вернул контроль над своей магией, но в душе осталась пустота, подпитываемая тревожными мыслями. Асыми и правда была огоньком для повелителя, своей чистотой и добродушием она освещала темный путь, даруя уверенность в том, что миром правит не только жестокость. Однако жизни малышки всегда будет угрожать опасность, пока она остается рядом. Тайхард понимал, что на выбранном им пути будет еще много насилия. Нельзя покорить миры одними лишь словами. Значит, Асыми нужно отпустить, оставить в безопасном месте и двигаться дальше. Но, не могу, шипел Тайхард, до боли сжимая кулаки. Просто не могу. Он знал, что это чистой воды эгоизм, однако все равно хватался за любое оправдание, лишь бы не лишиться своего огонька. Хватит. Сам себя одернул Тайхард. Об этом будем думать позже. Для начала надо вытащить Асыми из мерзких рук плакальщицы. О, она познает в сотню раз больше страданий, чем выпало на долю кровопускателя. Время близилось к закату, когда окружающий лес расступился, давая увидеть западный берег тюремного острова. В красном свете все вокруг казалось залитым кровью. Местность здесь была каменистой, всюду зияли обрывы и торчали скалы. Разбавляла картину лишь поросль кустарников, на длинных ветвях которых краснели огромные ягоды. Лагерь плакальщицы был построен в огромной пещере, внутрь которой вел широкий проход. Это место являлось настоящей крепостью, захватить которую без потерь не смогла бы армия. Пусть у входа в пещеру и не стояла стража, но проход охранялся. Об этом говорили многочисленные магические печати, нанесенные на камни невидимыми красками. Благо для взгляда чародея видеть круги было не обязательно, достаточно чувствовать движение маны. Тайхард отдалился от леса и направился к пещере. Он ощущал на себе враждебные взгляды, но дозорные хорошо умели прятаться, скрывая даже магическую ауру. Становилось понятно, как они смогли обдурить мрака. На их фоне он казался несмышленым мальчишкой. Проход быстро вывел Тайхарда внутрь самой каверны. Она оказалась огромной полостью в горе, окруженной с четырех сторон гранитными стенами. Однако вместо каменного свода сверху была пустота, дающая возможность увидеть небо и плывущие по нему облака. В лагере Лаппи не имелось домов, в привычном понимании. Вместо этого в каменных стенах были выдолблены многочисленные комнаты-норы, к которым вели деревянные лестницы. Со стороны все это смахивало на огромный муравейник или улей. «Проходи вперед и не делай глупостей», — раздался звонкий женский голос, эхом отразившийся от стен каверны. Тайхард выполнил требуемое, достигнув центра пещеры. Здесь его уже ждала красивая молодая женщина. Ее темная кожа отливала серебром, зеленые глаза лучились жизненной энергией, светлые волосы локонами опускались на плечи и оплетали тело, длинные эльфийские уши топорщились в стороны и постоянно подергивались. Несомненно, это была сама плакальщица Лаппи. Если верить рассказам, то властительница западных земель происходила из рода темных эльфов. В отличие от других бандитских главарей, она использовала не только грубую силу, но и магию в своих целях. Также чертовка не чуралась интриг, ловушек и подстав. Каменный пол под ногами Тайхарта вспыхнул. Проступили яркие круги, усыпанные символами. Печать оказалась столь огромной, что заняла собой почти все свободное пространство пещеры. Ее называют обетом молчания, весело проговорила Лаппи. Эта печать полностью лишает человека возможности использовать ману. А твоя сила, как мне известно, происходит как раз от магии. Оно и понятно, одним мечом славу черного палача не заслужить. Где Асыми? Спросил Тайхард, сверля плакальщицу взглядом. Да все с ней в порядке. Разве что получила пару синяков и ссадин за непослушание. Ну и сломали ей два пальца, чтобы не кусалась. Но это пока что. Мои люди постоянно рядом с ней, если ты хоть бровью резко шевельнешь, то ей просто перережут глотку. Внутри Тайхарта бушевала злоба. Демоническое проклятие, пустившее корни после победы над топором, ждало своего часа, чтобы еще глубже впиться в душу. Но сейчас Тайхард держал бешенство в узде, ведь на кону была жизнь Асыми. «Что ты хочешь, я?» – изумилась Лаппи, хитро ухмыльнувшись. «На самом деле, я хочу много денег и власти, скинуть короля с трона в Чернобоге, отомстить всем дворянам за унижение, которое испытала, когда была рабыней. Но ты ведь не про это спрашивал, что ты хочешь от меня? А, так вот ты о чем? Твое появление меня позабавило. Убийство топора само по себе удивительно, но потом ты придумал схему с налогами, а после отвесил пощечину отряду кровопускателя в деревне, да еще и сделал это лично». Лаппи приложила изящную ручку к губам, тихонько рассмеялась, а после продолжила. «Да, ты сломал многолетний баланс сил на этой части острова всего за несколько дней. Хм, такая мощь мне точно пригодится. Разумеется, сражаться с тобой в честном бою смысла не было. Поэтому и пришлось пойти на хитрость, ведь у всех есть слабости. Будешь шантажировать меня с помощью жизни Асыми? Хочешь, чтобы я тебе служил? Именно, в точку», — проговорила Лаппи, ее глаза хитро сощурились. «И ведь план идеален. Я знаю, что ты не пожертвуешь своей малышкой с янтарными глазами. Ты даже помыслить не можешь, что увидишь ее хладный труп». Века Тайхарта дернулась, он держался из последних сил, однако внутренне он уже трижды выпотрошил наглую эльфийку, а после сделал из ее кожи чучело. Цвет серебра отлично подошел бы к обивке нового дивана. «Не смотри так враждебно», — смеялась Лаппи. «Эти круги полностью запечатали твою магию, а без нее ты обычный человек. Не сомневайся, мои люди искусны в чарах. Я предпочитаю не действовать в лоб, как тот же покойный топор. Ближе к делу. Ой, не будь таким вредным. Дай насладиться победой. Согласись, ведь ловко я тебя переиграла». А Тайхард ей не ответил. Лаппи надула губки и вздохнула, а после сняла с пояса странный предмет, похожий на ошейник. «Ладно уж», — протянула плакальщица, — «надевай его. Он сделан из особого материала, зашитое внутри заклинание работает как стократно усиленная арабская печать. Просто так ошейник не снять, если только не умереть. Считай это дополнительной предосторожностью. Не хочется, чтобы ты обратил нас в пепел сразу же, как выйдешь из круга». Тайхард принял металлические оковы и надел их на шею, замок защелкнулся. «Вот, теперь ты полностью моя собачка», — довольно проговорила Лаппи. «Скажи, гав, ну скажи, гав», — вырвалось у Тайхарта. «Отлично, и чего ты такой хмурый? Я ведь забрал лишь твою свободу, а не жизнь. Отведи меня к Асыми», — потребовал Тайхард, — «иначе я ничего не стану для тебя делать. Даже ошейник будет бессилен, если я решу умереть, но не подчиниться». «Ладно, ладно, топай за мной, песик». Эльфийка с довольной улыбкой прошла мимо, поманив Тайхарта своим изящным пальчиком. Можно было ненавидеть плакальщицу, но ее красота завораживала и заставляла любоваться даже походкой чертовки. Лаппи привела Тайхарта в просторную комнату нижнего этажа улья. Вход был полукруглым, как и само внутреннее помещение. Кроме узкой кровати внутри обнаружился стол, заставленный тарелками с едой. Асами сидела на высоком табурете и что-то активно жевала. Несмотря на угрозы Лаппи, на коже малышки не было синяков, а ее пальчики не казались сломанными. Во всяком случае, они ловко хватали со стола все новые пирожки. «Повелитель!» вырвалось из набитого рта Асами. Звуки голоса были заглушены наполовину пережеванной булкой. Малышка спрыгнула с табурета и побежала вперед, намереваясь обнять учителя, но остановилась, увидев странный ошейник. «Что-то не так?» – спросила Асами, быстро проглотив жареное тесто. «Ты ешь?» – удивился Тайхарт. «Деда меня тут вкусно кормит. Сказали, что вы меня скоро заберете». Голосок Асами вдруг стал тише. Она начала оглядываться, с опаской посмотрев на людей, охраняющих комнату. «Что последнее ты помнишь?» «Я сидела в доме дяди Лича, почувствовала странный запах. Мне сразу же захотелось спать, а когда я проснулась, то уже была здесь. Тетя Лаппи сказала, что вы велели перевести меня сюда, и что скоро меня заберут». «Тетя Лаппи?» – переспросил Тайхарт, приподняв бровь и посмотрев на эльфийку. «Да», – кивнула Асами. «Она велела принести мне еду, пока я жду. А у тебя ничего не болит? Тебя не били?» «Ой, да перестань», – вступила в разговор Лаппи. «Про синяки и пальцы я сказала просто для острастки, чтобы ты не брыкал ногами, когда я буду тебя приручать. Не стану же я бить ребенка, да еще и рабыню. Я прекрасно знаю, какова жизнь у таких детей. Асами не рабыня, а клеймо на ее плече говорит об обратном». «Повелитель», — произнесла Асами, перейдя на шепот. «Что происходит? Они враги. Тебя похитили из лагеря, чтобы принудить меня служить тете Лаппи». «Ой». Асами положила недоеденный пирожок обратно на стол, подошла к Тайхарту и спряталась за его ногой. Глаза малышки смотрели на темную эльфийку враждебно и с обидой. «Ну и чего ты надулась?» – спросила Лаппи. «Я же тебе помогла, больше он не сможет тебе приказывать. Теперь я буду им управлять. Пусть узнает, каково это – быть рабом. Повелитель хороший, он мой учитель. Он не боится меня, даже зная секрет. А ты злая, вот же мелкая язвочка!» – рассмеялась Лаппи. «И чего ты так в него вцепилась? Неужели тебе нравится ему прислуживать? Он мой учитель и друг. Он спас меня, накормил, вылечил, обучил магии. Он знает мою тайну, но не отвернулся. Он самый-самый лучший. А что за тайна? Не скажу. Вот». Асами показала эльфийке язык. «Ладно уж, храни свои секреты, мелочь. Главное, что твой повелитель теперь прислуживает мне, а ты будешь гарантией того, что он не станет действовать против моей воли, когда покинет лагерь, и все счастливы». В комнату вошел посыльный, он стал что-то быстро шептать на ухо Лаппи. Та быстро переспросила, побледнела, а после перевела взгляд на черного палача. «Интересная информация?» – спросил Тайхарт, вложив в голос немного магии. От этого его ошейник развалился надвое и упал на каменный пол. Похоже, игрушка оказалась совершенно бесполезной. «Что?» – Лаппи побледнела еще сильнее. «Думаю, тебе только что сообщили, что я сравнял лагерь кровопускателя с землей, в прямом смысле, и что сюда движется моя армия, которую возглавляет огромная нежить, устойчивая к урону и магии». Лаппи не могла пошевелиться от страха. Она вдруг поняла, что весь ее контроль над Тайхартом был фикцией. «Да-да, твои чародейские круги впечатляют», — продолжил Тайхарт, «но они работают лишь на обычной магии. Я же владею тьмой, и теперь, когда малышка под моей защитой, у тебя кончились козыри, как и время». Тайхарт окружил ученицу дополнительным барьером, а после проговорил: «Асами, закрой, пожалуйста, глазки. Тебе не нужно видеть то, что сейчас произойдет. Эй, тише, здоровяк!» — выкрикнула Лаппи, видя могучую ауру, которую высвободил ее бывший песик. «Последние слова, говори». «Да ладно, ты что, обиделся?» — причитала Лаппи, подняв руки. «Ну, попыталась я тебя приручить, что тут такого? Было же забавно, согласись. Малышку я и пальцем не тронула, вон с каким довольным лицом она пироги жучила. Я мог бы простить тебе многое, но не кражу Асами. Однако за то, что она полностью здорова, твоя смерть будет быстрой. Хотя я уже придумал сотню способов для пыток». Тайхарт поднял пальцы, собираясь произвести щелчок. «Да погоди же ты, ну», — взмолилась Лаппи. «К чему эти бессмысленные жертвы? Ты ведь хочешь подчинить себе остров? Так, я тоже жажду поквитаться с королем, засевшим в столице. Мы можем объединиться. Нет, но почему? Хочешь, я присягну тебе в верности, мои люди подчинятся. У нас очень много знаний, мы будем полезны. Раз клана Кровопускателя больше нет, то ты станешь главой всей северной части тюремного острова. Сможешь строить свое государство и дальше, пользуясь силой и знаниями моего клана. Подумай же, Мало. Но что тогда? Лаппи закусила губу, в ее взгляде появилась догадка. Если хочешь, то возьми мое тело. Я знаю тысячу и одну утеху в постели. Договорились, вдруг быстро согласился Тайхард, опустив руку. Мужчины, пробурчала Лаппи. Передумал сразу же, как услышал это. Я готов был простить тебя уже на том пункте, где ты обязуешься мне служить. Просто хотел проверить, на что еще ты готова пойти ради спасения собственной шкуры. Ах ты, что, передумала? Спросил Тайхард с искренней злостью в голосе. Было видно, что он готов изменить свое решение в любую секунду. И Лаппи уже знала, чем все это грозит. Если лагерь Кровопускателя просто испарился, то и крепость в пещере не продержится долго. Нет-нет, просто обидно, что я проиграла. А ведь все почти получилось. За это не переживай, если будешь мне верна, то однажды займешь трон королевства Алого Камня, обещаю. Однако верить тебе на слово я все же не стану. Мой слуга Лич использует особое заклинание, оно свяжет наши судьбы. Тогда ты не сможешь меня предать. Трон, говоришь, ухмыльнулась эльфийка. За это я наложу на себя хоть тысячу заклятий. Но кроме трона я хочу кое-что еще, если ты не против. А, и чего же, мести. Дворянский род Элентиль должен ответить за все издевательства, что я пережила в Чернобоге. Это связано с твоим рабским прошлым, а да, не возражаю. А Сыми тоже многого натерпелась в этом городе, однажды угрожавшая ей семья за это ответит. А заодно мы проведем и твоих врагов. Отлично. Хищно улыбнулась Лаппи. Забавно, а ведь я действительно думала, что спасаю Асыми из твоих лап. Но, похоже, ты и правда о ней заботишься. Чего такого вы нашли друг в друге? Она мой огонек, ответил Тайхард, потрепав малышку по голове. А в ответ я защищаю ее от любых опасностей, которые, к слову, из-за меня и возникают. И это тревожит. Но идем уже наружу. Хочу осмотреть свои новые владения. Вот только еще одно. А, одним лишь звуком спросила Лаппи. Скажи, Гав. Эльфийка опустила плечи, печально выдохнула и тихонько произнесла. Гав. Ой, повелитель, а вы играете. Вдруг вклинилась в беседу Асыми. А можно и мне полыть? Я умею отлично рычать. Нет уж, усмехнулся Тайхард. Хватит на сегодня игр. Если только. Он посмотрел на Лаппи и продолжил. Хотелось бы увидеть Бенела, того самого переговорщика, которого ты подослала ко мне. Я уверен, что он был в курсе событий, но при этом так сладко пел про союз. Ты же не собираешься казнить его здесь? Скривилась Лаппи. Он неплохой человек и слуга. Это всего лишь работа. Просто позови его сюда, а дальше я подумаю. Плакальщица кивнула своим людям, те быстро покинули комнату, а уже через пару минут внутрь вошел Бенел. Увидев холодный взгляд черного палача и валяющийся на полу сломанный ошейник, дипломат чуть было не потерял сознание, оставшись стоять лишь благодаря тому, что оперся о стол. «Ты рад меня снова видеть?» – спросил Тайхард, наслаждаясь произведенным эффектом. «Господин, простите, это ведь просто была моя работа. Знаю, а потому ограничусь лишь этим». Тайхард поднял кулак и со всей силы заехал Бенелу по лицу. Послышался треск ломаемой челюсти, да и носу хорошенько досталось. Бывший переговорщик свалился на пол и закричал от боли. Его увечья еще долго будут лечить всевозможными зельями. «Вот теперь можно считать, что я удовлетворен», – заверил Тайхард, перешагивая через бедолагу и выходя на свежий воздух. Глава 10. Черная улыбка. Прошло несколько недель. Лагеря объединились под единым стягом черного палача. По сути, вся власть в северной части тюремного острова перешла к Тайхарту. Но он не стал взваливать на свои плечи полное управление маленькой империей, а благоразумно назначил Лаппи своей правой рукой, приписав к ней помощникам Сада. Не сказать, что эти двое питали друг к другу теплые чувства, но со временем они нашли общий язык, принявшись с удвоенным рвением исполнять приказ Тайхарта о преобразовании бандитских лагерей в новое государство. Все это нашло отклик и в сердцах простых людей. Жители вымирающих деревень воспряли духом и смотрели в будущее чуть более уверенно. Повсюду стали разрастаться поля и пастбища, заработали старые кузни и мастерские. С южной части острова потянулись редкие переселенцы, а вместе с тем и большее число торговцев стало забредать в некогда опасные земли. Единственной проблемой остались деньги. Даже используя наследство топора и запасы лаппи, протянуть можно было лишь пару месяцев, после чего новому государству грозил дефицит всего и вся. «Что собираешься делать?» – спросила Лаппи у своего начальника, когда все значимые фигуры собрались на маленьком совете. «Нашим людям нужны лекарства, оружие и другие припасы», – протянул Тайхард. «А жителям деревень пригодились бы новые инструменты, молодой скот и одежда. Все это нам привезут контрабандисты. Но денег в казне почти нет», – закончил Сага. «Чтобы мы развивались, нужны большие вливания. Клан может жить за счет набегов, но государство на одних огородах долго не протянет. Поэтому я и собираюсь наведаться в южную часть острова», — сообщил Тайхард. «У вас есть план, господин?» «Да, но пока он заключается в том, чтобы посетить Чернобог». «Пфф», — фыркнула Лаппи. «Думаешь, тебе там помогут?» «Да в городе сидят зажравшиеся дворяне и купцы. Они прямо спят и видят, чтобы дать денег нищим оборванцам. Я не собираюсь просить о судах, господин», — озабоченным голосом проговорил Сага. «Вы же не планируете напасть на столицу, даже для вас это слишком. В Чернобоге множество бойцов, которые сильнее покойного топора, не стоит ввязываться в войну сейчас. Это я понимаю. К тому же у них большая армия, наши отряды разобьют еще на подступах. Но мне все равно нужно попасть в столицу королевства. На это есть несколько причин». «И каких же?» «Во-первых, это личные мотивы, хочу узнать больше о прошлом Асыме. Во-вторых, меня заинтересовали эти могучие воины, о которых ты упомянул. Я уж думал, что на острове не осталось бойцов, сильнее меня. Если слухи не лгут, то меня ждет хорошее развлечение. Ну и в-третьих, мне нужны части для парящих судов». «А зачем это?» — удивилась Лаппи, хитро прищурившись. «Создать свой пиратский флот», — просто ответил Тайхард, улыбнувшись краешком рта. Все присутствующие недоумевающе посмотрели на своего правителя. Они не до конца понимали, что он имел в виду. «У нас есть бойцы и некоторый запас оружия», — пояснил Тайхард, — «но мы не можем грабить собственные деревни, а заходить на южную территорию королевства Алого Камня сейчас малополезно и грозит большими проблемами. Ну и, логично предположить, что будь у нас быстрые парящие суда, то мы могли бы брать на абордаж разжиревшие торговые баржи, что курсируют между островами. Говорят, что пиратство в этом мире редкость, а потому и охраняют торговые маршруты слабо». «Идея хорошая», — согласилась Лаппи. «Но в королевстве быстро прознают об этом и введут к нам войска. И тогда наши задницы отправятся вслед за топором и кровопускателем. Если только в королевстве смогут связать набеги с нами. Сам флот должен базироваться где-то за пределом тюремного острова, а награбленное пусть перевозится и продается через третьи руки. Так отследить нас будет весьма непросто». На минуту в зале совета, обустроенного в лагере плакальщицы, воцарилась тишина. «Это может сработать», — наконец проговорил Сага, — «но построить корабли будет проблематично. Самое сложное – это достать ядро парения, а вот каркасы мы легко соберем и сами. На это уйдет не больше недели. Вот за ядрами я и отправлюсь в столицу», — подытожил Тайхард, — «а заодно и посмотрю на то, как все устроено в городе. Уж очень мне любопытно глянуть на этот Чернобог. И снова предупрежу вас, господин, что конфликтовать нежелательно. Я знаю, о чем говорю. Королевство не так безобидно, как это может показаться. Прислушайтесь к своему слуге, который большую часть жизни провел в армейских казармах. Понимаю, и буду действовать осторожнее. Я умею работать тихо, если это нужно. Сила не всегда решает, иногда победить можно и собственным умом. Но чтобы не подвергать опасности Асыме, я оставлю ее здесь». Сказано это было через силу. Тайхард испытывал почти физическую боль от того, что придется бросить Асыме на территории кланов. Но другого пути не было, путешествие казалось опасным. Пусть лучше Мрак и остальные приглядят за малышкой, на северной части острова ей ничего не угрожало. «А сама она в курсе?» — спросила Лаппи. «Боюсь, что одними слезами ты не отделаешься. Асыме прочно к тебе прикипела. Уверен, что поступаешь правильно. Даже мне сейчас больно представить, что испытает она после твоих слов. Мне и самому тошно, но я и правда приношу лишь боль и страдания, такова моя натура. И хватит уже об этом, мне еще нужно собираться. А вы займитесь делом и подумайте, как лучше организовать постройку первого корабля». Тайхард картинно стукнул кулаком по столу, объявив тем самым о конце собрания. П. После этого он вышел на улицу и спустился по деревянной лестнице на нижний ярус пещеры Улья. Асыми ждала внизу, тренируясь со своим коротким мечом. Хорошо питаясь, она за последнее время подросла на несколько сантиметров и теперь не казалась такой крошечной, какой была в момент, когда Тайхард впервые увидел ее в клетке работорговца Манса. «Повелитель», — обрадовалась Асыми, — «вы видели, видели, у меня ведь хорошо получается, намного лучше, чем раньше. Скоро сможешь использовать магию для атак, но только на тренировках. О, а можно совмещать меч и мой огонь? Конечно, это усилит удар». «Я», — слова Тайхарда вдруг оборвались, на его лице появилась грусть. «Что-то случилось, повелитель?» — забеспокоилась Асыми, вложив меч в ножны и подбежав ближе. «Мне нужно будет уехать. Хочу посетить Чернобог. Ой, тогда я побегу собираться. Наверное, нам нужен большой рюкзак, чтобы влезло много еды». «Нет, постой». Тайхард сделал паузу, но смог пересилить себя и продолжил. «Я поеду один, а ты останешься у тети Лаппи. Она и Садя найдут, чем тебя занять, так что скучать не придется». Лицо Асыми побледнело. «Вы меня оставляете одну?» — еле слышно прошептала она. «Так надо, но вы же обещали, обещали. Я со мной тебе опасно, пойми. В прошлый раз повезло, что Лаппи оказалась садисткой лишь на словах. А если нечто подобное повторится, я хочу, чтобы ты была жива и здорова. Но так нечестно. Я хочу быть рядом. Я же ваш огонек, разве нет?» — пищала Асыми, на ее глазах проступили слезы, и она уже не могла их сдерживать. Эта картина рвала черное сердце Тайхарда на части. «Прости, но это не обсуждается. Я все равно пойду с вами. Я убегу из лагеря и нагоню вас в лесу. Вот, нет, ты останешься, это приказ». После этих слов рабская печать вспыхнула на худеньком плече Асыми, заставляя ее подчиниться. Тайхард готов был самолично оторвать себе голову за эту уловку, но другого пути он не видел. «Ай!» — пискнула Асыми, но потом плотнее сжала губы. «Я все равно пойду за вами. Ай!» — рабская печать вспыхнула еще сильнее, доставляя сильные страдания. Однако Асыми не отступала. «Пойду, пойду, пойду!» — кричала она. С каждым новым вскриком клеймо разгоралось все сильнее. Казалось, что оно вот-вот прожжет тоненькую белую кожу. «Остановись, пожалуйста!» — почти в панике прошептал Тайхард, не зная, как прекратить это безумие. Невыполненный приказ нельзя было отменить. Раб должен подчиниться, или его боль будет усиливаться до бесконечности. «Нет!» — кричала Асыми. «Нет, я не останусь. Я не буду больше одна». Казалось, рабская печать сейчас взорвется. Малышку трясло, такую боль не вытерпел бы и взрослый, но она все равно кричала слово «нет». Уже через мгновение эти крики слились в один вопль боли. Тайхард дрожащими руками поднял Асыми на руки и прижал к себе. «Хватит, прошу, перестань», — взмолился он. «Я возьму тебя с собой, только прекрати противиться печати, пожалуйста». Асыми перестала сопротивляться и кричать. Ее тело обмякло, она взахлеб рыдала, прижимаясь к своему дорогому учителю. Клеймо потухло и больше не проявляло себя. Но Тайхард ненавидел его и самого себя за то, что прибег к действию чертовой рабской печати. Лагерь Лаппи остался позади. Тайхард и его ученица двигались на юг. Там располагался дьявольский перешеек, соединяющий земли бандитов и охраняемые королевство Малого Камня территории. На спине Асыми висел огромный рюкзак, который казался чуть ли не больше самой малышки. Тайхард пытался отнять его и водрузить на собственные плечи, но Асыми лишь шипела в ответ. Она была сильно обижена. «Дуешься еще?» — в который раз попытался заговорить Тайхард. Для всех остальных повелитель бандитов был суровым главой, который убивал врагов одним лишь взглядом. Однако с Асыми его словно подменяли. В нем появлялась доброта, забота и сочувствие. «Ну, не молчи, Хаэм», — резко фыркнула Асыми, отвернув голову и вздернув носик. Тайхард тяжело вздохнул, но затем нашел в себе силы продолжить. «Ты ведь понимаешь, что я и сам не хотел расставаться. Я просто боюсь за тебя, вот и все. И теперь я даже рад, что мы снова путешествуем вместе». Асыми не ответила, но лисьи ушки на ее голове встрепенулись, а хвост тихонько начал вилять. «Ну как я без тебя, огонек?» — продолжил извиняться Тайхард. «Мы ведь обещали всегда быть вместе, а я чуть было не нарушил данное слово. Я сильно сожалею об этом». «Правда?» — не удержалась от вопроса Асыми, но тут же снова гордо вздернула носик. «Правда, правда», — передразнил Тайхард. Асыми не смогла сдержать улыбки. Она остановилась и крепко прижалась к своему учителю. В этом объятии она заключила всю свою детскую любовь. «Повелитель, никогда так больше не делайте», — «Хорошо, я очень сильно испугалась. Очень-очень. Прости. Ладно уж, прощу вас. А куда мы теперь идем? К дьявольскому перешейку, а дальше направимся к столице королевства, Чернобогу. Это далеко», — оценила Асыми, поправив лямки рюкзака. «Зато интересней, чем сидеть в стенах лагеря. Да и вернуться обратно мы сможем быстро, если понадобится. Лаппи дала нам с собой магические часы, они позволят перенестись прямо в лагерь. Но у нас всего два таких устройства. Одно для возвращения, а второе на запас. Они позволят нам летать? Что? Нет, просто моментально переместят в место, где были созданы». Лаппи сказала, что эти артефакты чрезвычайно трудно создать, а потому и пользоваться ими надо с умом. Хаэм поняла, а мы в город только вдвоем пойдем, или с нами будет еще дядя Мрак? Между деревьев засвистел ветер, прямо перед путниками появился сам беловолосый разведчик. Ай, испуганно пискнула Асыми, юркнув за спину учителя. Мрак, черт тебя дери, ругнулся Тайхард, я же просил тебя не появляться так внезапно. Простите, просто услышал свое имя и решил прийти попрощаться. Ты ведь сам велел мне остаться в местных лесах. Да, и ты до сих пор не наказан за то, что позволил украсть Асыми. Знаю. Мрак кисло улыбнулся. И чувствую себя из-за этого паршиво. Асыми, я хочу лично извиниться за инцидент. Ты простишь меня? Если да, то с меня вкусный обед по возвращению. Асыми для вида опустила брови, изобразив хмурость своего учителя, а после подошла и не сильно ущипнула Мрака за ногу. Любой проступок должен быть наказан, проговорила малышка, подражая тону Тайхарта. Сурово, но справедливо, рассмеялся Мрак. Ладно, нам пора, прервал Тайхард этот маленький спектакль. Оставайся здесь и помогай с постройкой корабля. К моему возвращению все должно быть готово, и не вздумай отлынивать. Мрак изобразил поклон, а после растворился в воздухе и умчался дальше. Учитель и ученица продолжили свой путь. К вечеру путники уже почти добрались до выхода из леса, но двигаться дальше ночью было опасно. К тому же Асыми сильно устала и еле передвигала ноги, но рюкзак отдавать все равно отказалась. «Устала ведь, давай сумку сюда», — в который раз попросил Тайхард. «Нет, это моя работа, вот ведь упрямится». Тайхард наклонился и схватил Асыми за талию, а после вместе с рюкзаком посадил ее себе на плечи. «Ой, повелитель», — пискнула Асыми, — «но так нечестно, я же обещала таскать ваши вещи, ты их и несешь, а я несу тебя, повелитель, и прекращай уже меня так называть, хоть учитель используй или еще чего, но», — протянула Асыми несмело, — «это напоминает мне о нашей первой встрече, мне тогда очень понравилось это слово, можно я и дальше буду звать вас повелителем, ну пожалуйста». «Ладно», — отмахнулся Тайхард, — «солнце почти зашло, нужно найти место для ночлега, а утром мы уже выйдем к перешейку. Мрак говорил, что место там странное, вот и поглядим». Вскоре нашлась приятная ровная поляна, рядом с которой журчал родник. Костер был разожжен возле одинокого камня, некогда бывшего вершиной большой скалы, которая сейчас полностью ушла под землю. «У-у-у!» — блаженно мурчала Асыми, поедая разогретое мясо. «Вкусно, да, но мало. Я готова съесть целого кабана, а потом еще буханку белого хлеба. И фрукты, много фруктов. Нужно будет начать охотиться, чтобы не тратить готовую еду. Надолго ее с твоим аппетитом не хватит». «Повелитель?» — спросила Асыми, пережевывая особо сочный кусок. «Что такое? А что именно мы будем делать в Чернобоге? Раздобудем одно устройство, а еще наведаемся в семью, где ты раньше была рабыней. Нужно узнать больше о твоем проклятии. Возможно, в столице найдется ценная информация. Да и письмена на медальоне могут скрывать какую-то тайну. О, так вы ради меня так далеко пошли». «В том числе», — закивал Тайхард, убрав с щеки малышки прилипший кусочек хлеба. «Спасибо», — улыбнулась Асыми в ответ, вильнув хвостом. «А как ты вообще себя чувствуешь? Приступов больше не было?» «Нет, твари пока отступили, вы их сильно напугали». «Да, я чувствую их страх. Они затаились и не смеют высунуть нос». «Чудно», — протянул Тайхард, а после посмотрел на небо. «Ладно, день завтра будет тяжелым. Давай уже спать. Твоя защитная пелена ведь работает?» «Угу, постоянно». «Думаете, что здесь опасно, повелитель?» «Сейчас везде опасно, а потому и спать нужно всегда в полглаза». Костер приятно потрескивал сучьями, даря тепло и покой. Тайхард наслаждался моментом, ценя спокойные минуты. Асыми уже доживала свой ужин и теперь прильнула к учителю, свернувшись калачиком у его бока. Малышка быстро начала сопеть и дергать ногами, видя какой-то оживленный сон. Удивительно, какой милой она сейчас была. Зверолюды отличались от обычных людей лишь длинным пушистым хвостом и парой ушей, но это добавляло им свою изюминку. Сложно представить, зачем природа создала их. Возможно, чуткий слух и теплый хвост нужны для выживания. Странная раса. Человек и человек, но с лисьими ушками. Хаем, каких только чудес нет в мирах короны. Тайхарту показалось, что он всего лишь моргнул. Но когда глаза открылись снова, вокруг уже вовсю разгоралось алое утро. Костер давно потух. Асыми перебралась еще ближе и теперь сонно сопела уже на груди своего учителя. Ее пушистый хвост хорошо отрабатывал роль теплого одеяла. Наверное, поэтому Тайхарту и спалось так сладко. Просыпайся. А, уже, Асыми сладко потянулась и ненароком скатилась вниз. Но тут же встала на ноги и призывно посмотрела на рюкзак. Думаешь о еде? Осведомился Тайхарт. Угу-угу. Дважды кивнула Асыми. Завтрак прошел в полном молчании. Слышалось лишь чавканье маленького рта. Когда же солнце полностью показалось из-за горизонта и его лучи стали проникать между стволов деревьев, путники отправились дальше. Лес быстро поредел и сменился порослью кустарников, но и они уступили место короткой траве и редким цветам. Отсюда начиналась территория дьявольского перешейка, а потому вокруг попадалось все больше ровных каменных площадок, которые заместили собой плодородную почву. Тайхард взобрался на небольшую скалу, осмотрев раскинувшуюся впереди местность. Дьявольский перешейк являлся самым узким местом острова, буквально деля его на две равные части. В этом месте земля была невероятно тонка, а потому кое-где виднелись огромные провалы, ведущие в пустоту. Перемещаться здесь следовало с особой осторожностью, чтобы не свалиться в бездонную пропасть. «Что там?» – любопытно спросила Асыми. «Тяжелая дорога. Ты ведь знаешь, как устроен этот мир. А, вы про изумрудный архипелаг?» «Да, а что там особенного? Просто все острова парят в воздухе над бездной, у которой нет дна. Если свалишься с берега, то будешь падать очень долго. Поэтому на обычных лодках между островами не поплавать, нужен корабль, умеющий держаться в воздухе. Я такие видела в порту столицы. Верно, для тебя все кажется очевидным, но для меня это странно. В любом случае впереди нас ждет опасное место. Земля там готова провалиться под ногами. Свяжемся веревкой на всякий случай». Тайхард спрыгнул вниз и подошел к Асыми. В этот момент он почуял неладное и услышал тихий смех. Холодный ветер пронесся над землей, заставив путников поежиться. Воздух напитался странными испарениями, в нем показались черные пылинки, похожие на хлопья сажи. Запахло болотом. Тайхард посмотрел на Асыми, но она вела себя нормально. Ее глаза не залила чернота, как это произошло в прошлый раз, когда появились изуродованные монстры. Значит, сейчас дело было не в ее проклятии. Смех повторился, он шел от скалы, с которой только что спустился Тайхард. На камнях сидело и улыбалось странное существо. Оно походило на юную девушку, одетую в черное короткое платье. Ее кожа была сера, как лунная пыль. Желтые глаза, лишенные зрачков, смотрели с любопытством. На голове торчали короткие загнутые рожки. Тонкий хвост, оканчивающийся острым шипом, ловко извивался, словно являлся третьей рукой. «Демон», — протянул Тайхард, наконец распознав давящую черную ауру. «Демоница, вообще-то», — поправила девушка, улыбнувшись и показав острые клыки. «Или грудь мою не видишь, да и остальное все при мне, но показывать не буду, не заслужил еще. Что тебе нужно? Помощь хочу, что же еще? Как-нибудь обойдусь без демонической помощи. Не сможешь. Либо примешь мое предложение, либо умрешь уже навсегда. Выбирать тебе». Демоническое создание обратилось в дым и подлетело ближе, зависнув прямо напротив лица Тайхарта. Черный язычок демоницы облизнул ее узкие губки, чарующая улыбка снова обнажила острые клыки. Тайхарт нахмурился, а затем резко вытянул руку вперед, схватив проклятое существо за шею. Демоница попыталась раствориться в воздухе, но не смогла. Магия тьмы черного палача сейчас работала против нее, блокируя метаморфозы. «Что? Что ты делаешь?» – взвизгнула демоница. «Использовать тьму против меня? Да как ты смеешь? Терпеть не могу демонов, а потому умею от них защищаться», – пояснил Тайхард. «Сейчас же отпусти, это тело хрупкое. Ты хоть знаешь, как долго я подыскивала новый сосуд?» «Хрупкое? Да». Пальцы начали медленно сжиматься, передавливая шею. Демоница зашипела, руку Тайхарда обожгло огнем, кожа быстро покраснела и пошла пузырями, но тысячелетний воин не ослабил хватки, стоически перенося любую боль. Он ненавидел демонов всем сердцем и желал им только смерти. «За задушишь же, отпусти!» — хрипела демоница. Тайхард нахмурился сильнее, а после поднял свободную руку и ударил кулаком по голове адского создания. Демоница дернулась и обмякла, ее аура исчезла. «Ой, она мертва!» — пискнула Асыми. «Нет, их так просто не убьешь, но ее тело принадлежит человеку. Я просто лишил эту мерзость сознания. Скоро она придет в себя, нужно подготовиться». Тайхард бросил демоницу на землю, начав чертить камнем вокруг нее магические круги. Ловушка была закончена как раз в тот момент, когда пленница протяжно вздохнула и открыла глаза. «Хам!» Тут же огрызнулась демоница, попытавшись встать, но ее ноги не слушались. Магический круг вспыхнул черным пламенем, препятствуя попыткам демоницы пошевелиться. «Эй, что ты сделал? Ну я тебе!» Но кроме злого рычания она не смогла ничего изобразить. «Ну и ладно, больно нужно», — фыркнула демоница, прекратив попытки сбежать. Тайхард подошел чуть ближе, с отвращением взирая на рогатую девушку. «Начнем с самого начала», — проговорил он пространно. «Как тебя зовут?» «Ты это знаешь», — улыбнулась демоница, хитро прищурившись. «Не играй со мной». Тайхард ботинком своего сапога дорисовал в магической печати причудливый символ. Это заставило круг вспыхнуть ярче. Демоница стала корчиться от боли, а после закричала. «Как тебя зовут?» — повторил Тайхард с нажимом в голосе. «Да Ями, мог бы догадаться», — выпалила демоница, как только Тайхард ослабил печать. «О, уже интереснее. Ты тот самый суккуб, который заключил с топором сделку. Я прав?» «Да, но он не оправдал моих надежд. Я даже рада, что он сгинул в небытие. Теперь у меня будет новая игрушка». «Это ты про меня?» «Да», — заулыбалась Ями. «Я не служу демонам. Это ты сейчас так говоришь, сын тьмы. Твоя судьба была предрешена при рождении. Рано или поздно ты примкнешь к нашему войску. К тому же яд моей сущности уже проник в твое тело, когда ты впитал силу топора. Семя будет медленно разрастаться внутри. Ядом меня не напугать. Лучше скажи, зачем ты здесь на самом деле? Не думаю, что ты хотела просто поболтать по душам. Демоны не ценят ничего, кроме собственной шкуры. А ты невысокого мнения о моем роде», — картинно обиделась Ями. «Но сейчас это не важно. Я пришла помочь, чтобы ты не умер раньше, чем завершишь миссию». «Миссию? Да, великая стена должна пасть». Тайхард приподнял в удивлении брови. Он впервые слышал про великую стену. «Не думай пока об этом», — отмахнулась Ями. «Просто живи, а дальше все сложится само. Но прими мой совет, не пересекай сегодня дьявольский перешеек, иначе тебя постигнет судьба топора». «Ясно-ясно», — закивал Тайхард. «А может, сразу душу тебе отдать? О, это было бы чудесно. Мне подготовить контракт? Взад его себе запихай и заканчивай шутить, иначе». Тайхард снова начал рисовать в кругу символ, на этот раз он был с другими изгибами. Демоница Ями побледнела, ее глаза расширились. «Откуда ты его знаешь? Не смей, не рисуй». «А, так эта руна тебе знакома? Она изгоняет демонов из миров короны», — довольно пробормотал Тайхард, на секунду остановившись. «Какой же ты неприятный, уть». Ями сжала в кулачки свои длинные пальцы, на концах которых были острые когти. «Что, мне продолжить?» «Да стой же ты! Ох, и чего ты от меня хочешь?» «Хочу узнать про проклятие Асыми. Уверен, что ты знаешь о нем. Расскажи мне все. Откуда оно? Как избавиться?» «Ха, и это твой вопрос? А я думала, что спросишь про великую стену или разлагающий душу яд моей сущности. Мне плевать на твои бредни». Сапог Тайхарда почти завершил нужный символ, тело демоницы начало распадаться. «Ай, больно же!» — взмолилась Ями. «Да прекрати, я все скажу. Ну, нет на твоей девчонке никакого проклятия, и никогда не было. Я лично видел». «Что ты видел?» — взорвалась Ями. «Монстров, туман, другое измерение. Я же сказала, что на ушастой девчонке нет никакого проклятия. Она сама — проклятие. Ты нашай, что ты несешь? Правду. И делать это непривычно, знаешь ли. И запомни, что не демоны ваш злейший враг, а Белый Орден. Мне все еще кажется, что ты лжешь». Ями не стала отвечать, а посмотрела в небо. «Время вопросов вышло», — произнесла она и рассмеялась. Ветер усилился, принеся с собой облако пыли и грязи. Песок запорошил все вокруг, закрыв собой руны магической печати. Демоница Ями расхохоталась и отрастила крылья, вспорхнув в небеса. Зависнув в воздухе, она гневно произнесла: «Хотела бы я оторвать ваши головы, да у меня другой приказ. Знаю, вы все равно пойдете через перешеек, так хоть это возьмите. Ями скинула на землю два круглых камня, а после просто испарилась. Лишь ее смех еще слышался в вышине, но и он вскоре затих. Тайхард с подозрением посмотрел на оставленные дары. Они походили на небольшие сферы из гранита, легко помещающиеся даже в детскую ладонь. Внутри камней что-то шуршало, когда они перекатывались по земле, словно песок терся о внутренние стенки. «Ой, это же камешки полета», — проговорил Асыми, потянувшись к твердым шарикам. «Не трогай», — отрезал Тайхард. «Они опасны?» «Нет, не чувствую в них ничего странного или подозрительного. Но и принимать подарки от демонов — глупость. Что вообще такое камень полета?» «Это малый артефакт», — проговорил Асыми, вспоминая сложные слова. «А, они нужны, чтобы не упасть в пустоту под островом, если вдруг свалился с берега. Камень поможет держаться на поверхности. Он как часть от большого корабля, не помню название. Ядро парения, ага, только эти маленькие, их дают людям, которые работают возле обрывов. Грузчики в порту, рыбаки, торговцы. Видимо, они все же редки, раз ни у кого в нашем лагере я таких не видел. У дворян в столице у всех такие есть. Они их носят даже когда далеко от берега. А вот грузчикам и слугам их выдают только на время работы, а после забирают. Мне говорили, что каждый камень стоит как целый раб. Тогда понятно, закивал Тайхард. Он сильно задумался. С одной стороны, принимать подарки от демонов было ошибкой. Но с другой, впереди ждала опасная дорога через бесконечные провалы дьявольского перешейка. Камни полета могли пригодиться, если Асыми вдруг оступится и свалится вниз. Ладно, рискнем. Тяжело вздохнул Тайхард и поднял с земли гранитные шарики. Глава 11. Беги, Тайхард. О былом визите демона напоминало только дурное настроение. Смех Ями давно затих в вышине, день снова стал ясным и безоблачным. Залечив ожоги на руках особой мазью, Тайхард снова посмотрел на шуршащие сферы. Он засомневался, но все же передал один из камней полета Асыми. «Так будет безопаснее», — решил он, хотя идея использовать подарок демона все же казалась глупой. «Повелитель», — протянул Асыми, ее рыжие ушки прижались к голове. «Что такое?» «Это Ями сказала, что у меня нет проклятия, и что я этот, как его, ты нашай, угу», — буркнул Асыми, сжавшись еще больше. «Не думай об этом, нельзя верить демонам, даже если их признания получены под пытками. Уверен, что Ями во многом нам солгала, но кое-что из ее слов могло быть правдой». Тайхард достал из кармана обломок стрелы, которая прилетела во время битвы с отрядом кровопускателя за деревню. Тогда снаряд чуть было не прикончил Асыми, лишь реакция ее учителя сохранила малышке жизнь. Наконечник стрелы был сделан из белого металла, что само по себе уже казалось странным. «Белый орден», — прошептал Тайхард, вспоминая слова демоницы. «А, да ничего, просто мысли вслух. А самой тебе говорит что-то название Тынашай?» «Нет, впервые слышу», — призналась Асыми. «А что, если Ями не врала и я действительно что-то страшное? Вдруг из-за меня случится что-нибудь плохое? Я хочу быть хорошей, честно-честно. Рядом с тобой человек, проживший уже почти 1000 лет. За это время я многим мирам принес горе и разруху. Так что даже если ты сама обратишься в вечно голодного зверя, что уже недалеко от истины, то меня тебе не переплюнуть, повелитель». Асыми обиженно топнула ножкой. «Ну я же серьезно, а вы пытаетесь шутить, я вас укушу, вот, о, так ты и правда звереешь». Тайхард искренне рассмеялся, но замолчал, увидев полный обиды взгляд янтарных глаз. «Ладно тебе», — махнул он рукой, — «ты никогда не станешь монстром, в этом я уверен, а потому и переживать не стоит, правда, правда, именно так». Тайхард легонько щелкнул Асыми по носу, а она улыбнулась в ответ. После этого тень в ее сердце развеялась, словно разогнанный солнцем утренний туман. Дьявольский перешейк был природным мостом из камня, он соединял северную и южную часть острова и представлял собой нагромождение скал и узких дорожек, которые шли над бездонной пропастью. Чтобы преодолеть перешейк и оказаться в королевстве Алого Камня, необходимо было пройти над бездной больше километра. Расстояние казалось совсем небольшим, но путешествие осложнялось обилием странной энергии, которая поднималась снизу. Она кружила голову и нагоняла тошноту. «Или за мной след вслед», — напоминал Тайхард. «Иначе тебя может не спасти и веревка, которой мы связались. Но ведь есть еще камешки. Надеяться на них не стоит. Лучше просто смотреть под ноги». Не прошло и четверти часа, а в легком дымке тумана уже показался столь желанный противоположный берег. Все складывалось слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Не зря же демоница Ями так переживала за своих подопечных. «Мое чутье бьет тревогу», – бурчал Тайхард. «Гладко все». На выходе с перешейка что-то стояло. Устройства были похожи на большие двухколесные телеги. Возле них копошились вооруженные люди. Тайхард напряг зрение и разглядел на их броне герб королевства Алого Камня. «Военные королевства», – прошипел Тайхард, – «и они явно не ждут гостей с распростертыми руками». «Эй, вы!» – прокричал солдат, который первым заметил путников. «А ну валите назад! Проход закрыт, мерзкие бандиты! У нас тут и без вас проблем хватает! Сидите в своем гадюшнике и не смейте лезть в цивилизованное общество!» «Мы не бандиты, а торговцы», — соврал Тайхард, остановившись и прижав к себе Асыми, чтобы та не свалилась ненароком в пропасть. «Да-да, знаем мы», — недоверчиво ответил солдат. «Валите назад, это последнее предупреждение». «Да что ты с ними сюсюкаешься?» — ругнулся другой боец в латной броне. «У нас приказ, нужно держать границу на замке. Долбани по ним, заодно и проверим, не отсырел ли магический порох». Расставленные на выходе с дьявольского перешейка телеги оказались огромными пушками, и они явно были заряжены непростыми ядрами, об этом говорила легкая магическая аура, появившаяся в момент зажжения фитиля. «Черт!» — ругнулся Тайхард, окутав себя и Асыми защитной пеленой. Грянул выстрел, затем еще один. Сверкающие металлические болванки взлетели в воздух, а после рухнули вниз на каменные тропы, разорвавшись на тысячи острых осколков. Снаряды не попали по целям, но и этого оказалось достаточно. Земля под ногами Асыми и Тайхарта начала дрожать. Каменные плиты трескались и падали в пропасть. Волна обвалов быстро стала приближаться к торговцам. «Твари!» Тайхард схватил Асыми за пояс, а после быстро рванул обратно на север, ускоряя свои движения магией. Он тенью прыгал по камням, стараясь выбирать наиболее быстрый, но безопасный путь. То и дело под его ногами поверхность проваливалась, не выдерживая веса двух тел. «Не успеваю», — рявкнул Тайхард. Лавинообразное обрушение каменных плит почти нагнало беглецов, а до спасительного берега оставалось еще более сотни метров. Время на раздумья кончилось, нужно было что-то предпринять. Нащупав последнюю доступную опору, Тайхард подпрыгнул в воздух, вложив в толчок ногами всю возможную ману. В этот момент остатки перешейка полностью провалились в бездну. Прыжок удался на славу. Пожалуй, им можно было даже залюбоваться. Однако высвобожденной энергии оказалось недостаточно. Тайхард и его живой груз не долетели до спасительного берега, рухнув в пропасть. «А-а!» – перепуганно закричала Асыми, до боли вцепившись в учителя. Однако падение было недолгим. Камни полета, закрепленные на поясах, сделали свою работу. Медленно, словно всплывая на поверхность, тела Асыми и ее повелителя потянуло вверх. «Чертовой яме!» — ругнулся Тайхард. «И откуда она могла знать, что все так закончится? Ой, мы не упали! Угу! Подаренные демоницей камни вытолкнули нас на поверхность этого моря, сотканного из магии. Оказывается, тут не просто воздух или пустота. Все под островами заполнено особой энергией, которая и позволяет архипелагу парить над бездной. Так тетя Ями нас спасла?» — спросила Асыми, попытавшись осмотреться. «Тетя, не называй ее так, она злейший враг всего живого. Просто мы ей зачем-то нужны, вот она и подсобила в этот раз. Хотя могла просто предупредить о пушках, мерзкая демоница. В любом случае мы сейчас просто висим над пустотой, а до берега два десятка метров. Тогда просто поплывем». Асыми бесстрашно оттолкнулась от Тайхарта и начала грести руками. Удивительно, но это сработало. Пусть тело продвигалось не так быстро, как было бы в воде, но берег постепенно приближался. «Повелитель, давайте за мной!» — крикнула Асыми, когда веревка натянулась. «Это весело!» «Угу, смешнее некуда!» — буркнул Тайхард, но затем хмыкнул и принялся загребать воздух руками. Когда берег был уже совсем близко, Асыми вдруг начала медленно погружаться в море из воздуха. Это же ощутил и Тайхард. Камни полета выдохлись и больше не могли поддерживать тела на плаву. Их заряда не хватило и на несколько минут. «Быстрее!» — рявкнул Тайхард. Он со всех сил принялся грести, вложив в движение последнюю магию. Но этого все равно не хватило. Пусть берег и был уже рядом, но он все быстрее уносился вверх. А точнее, это люди погружались вниз. «Схватил!» Тайхард вцепился рукой в один из кореньев, торчавших из рыхлой земли. Веревка натянулась и Асыми повисла на ней, как недозрелый помидор. Ярко-рыжий цвет волос огонька лишь усиливал схожесть. На бешеные скачки по камням Тайхард потратил слишком много маны и теперь чувствовал слабость. Руки заскользили по сырому корню, Они норовили сорваться с последней опоры. «Вот уж нет!» — рявкнул черный палач. Он уперся острыми носками сапог в отвесную стену из земли, а после стал медленно карабкаться наверх. Подъем дался нелегко, но в конце концов Тайхард перевалился через край, оказавшись на поверхности северной части тюремного острова. Веревка натянулась сильнее. У края показались сначала рыжие лисьи ушки, а затем уже тоненькие ручки осами. Она смогла залезть наверх сама, после чего без сил упала рядом с учителем. «Беру свои слова назад», — еле слышался ее голосок. «Это уже совсем не весело». Почему-то эти слова заставили Тайхарда засмеяться. Он с облегчением выдохнул, а после сел на сырой земле и посмотрел вдаль. Дьявольский перешеек рухнул. «И теперь нам не перебраться на ту сторону. Две части тюремного острова отрезаны друг от друга. Путь перекрыт. Придется вернуться в лагерь». Возле леса, который начинался в полукилометра от берега, что-то сверкнуло. Солнечный зайчик прыгнул на камень рядом с путниками. У Асыми хищно загорелись глаза, она забыла про усталость и прыгнула на яркую добычу. Тайхард посмотрел в сторону, откуда исходил слепящий луч. Возле деревьев стоял полноватый мужчина и махал рукой. Это был уже известный путникам работорговец, тот самый человек, который продал Тайхарту еду и одежду в первый день его появления в этом мире. «Дядя Манс!» — воскликнул Асыми, увидев знакомую фигуру. «Ты слишком добра к людям», — заметил Тайхард. «Называешь их дядями и тетями. Научись относиться к окружающим с подозрением. Этот человек — работорговец. Он продал тебя всего за один золотой. Разве забыла? Он разве плохой?» — насупилась Асыми. «Нет, вообще-то, вести дела с ним удобно и выгодно. Однако полностью доверять ему не стоит. Этот человек ценит лишь деньги. Идем, посмотрим, чего он от нас хочет». Тайхард повел свою юную спутницу к радушному торговцу. Манс улыбался, но эта улыбка казалась натянутой. Когда путники приблизились, он еще раз приветственно вскинул руки, а после проговорил: «Господин Тайхард, я рад, что с вами все в порядке. А с чего бы быть иначе? Я видел, как вы вошли на перешеек», — честно ответил Манс, — «но не думал, что все закончится так. Взрывы, обрушения, падения. Я искренне переживал, когда солдаты открыли стрельбу из пушек. Так ты был в курсе, что они охраняют выход с нашей части острова?» «Да, господин. Торговцы уже больше недели не пользуются этой дорогой. Королевство Алого Камня полностью закрыло свою южную границу. Говорят, высшие чины прознали, что у нас здесь случилась маленькая война между кланами, а потому и было принято решение усилить патрули, чтобы опасные элементы не проникли в само королевство». «Это блокада?» – удивился Тайхард. «Но разве при дворе не считают весь остров своей собственностью?» «Все верно, но остров называется тюремным не просто так. Со всего архипелага сюда свозятся преступные элементы. Королевство принимает их за небольшую плату. А для того, чтобы убийцы, грабители и прочие бандиты не бесчинствовали возле столицы, их всех отправляют в северную часть. Проще говоря, к нам всех впускают, но никого не выпускают, можно сказать и так. Хаем, меня это устраивает, пока они не лезут в наши дела. Но скажи мне, Манс, почему ты не остановил нас раньше, если знал о пушках?» «Господин», — заломил себе руки работорговец, — «я был уверен, что вы в курсе происходящего, и раз сами пошли к приграничному посту, то у вас есть план или договоренность с королевством». Манс состроил скорбное выражение лица и продолжил: «Да и ваши силы поистине впечатляющие. Я слышал про уничтожение лагеря кровопускателя. Почему же здесь вы не смогли решить все с помощью своей могучей магии?» «Не хотел привлекать лишнего внимания», — чуть лукавя, — ответил Тайхард. «До поры не стоит ворошить осиное гнездо королевства. Это не принесет моему новому государству ничего хорошего. Тайхард силен, но не всемогущ. Уничтожить лагерь кровопускателя он смог лишь благодаря безумию, которая является следствием прорастающего семени проклятия демоницеями. Обычная же сила сына тьмы куда ниже и требует времени на полное восстановление, но рассказывать об этом всем и каждому не стоит. Пусть лучше подчиненные считают своего главаря полубогом». «А, это умно», — закивал Манс. «В торговле я тоже предпочитаю сильно не выделяться. Деньги любят тишину. Поэтому я могу вас понять». «Довольно уже пустых речей», — отмахнулся Тайхард. «Зачем ты нас позвал? О, вы ведь хотели перебраться на южную часть острова, так? Теперь это глупо отрицать. У меня есть способ это сделать. Видите ли, контрабандисты неплохо зарабатывают на торговле с бандитскими кланами, особенно теперь, когда они объединились под единым стягом черного палача. Но так как путь через перешеек оказался закрыт, мы нашли другие способы путешествовать между двумя частями острова. И если хотите, то я могу перевести вас на другой берег. А ведь точно, задумчиво проговорил Тайхард, торговцы даже сейчас доставляют к нам контрабанду, хотя перешеек был единственным мостом, перекинутым через пустоту. Как вы это проворачиваете? Идемте, господин, заулыбался Манс, я вам все покажу. Работорговец углубился в лес и повел своих дорогих клиентов по одному ему ведомым тропам. Вскоре все трое вышли к другому берегу, где возле трех странных скал стоял в ожидании караван торговца. Телеги были наполовину пустые, и в этот раз на них не сверкали металлом клетки. Манс слышал о желании Тайхарта избавиться от рабства на своих землях, а потому благоразумно перестал использовать рабов как товар. По крайней мере, пока находился на северной части острова. «Не смотрите на пустые коробки», — проговорил Манс, будто извиняясь. «Я как раз распродал свой груз и готовлюсь к поездке в столицу, чтобы закупить новый товар. Разумеется, перевозить телеги и лошадей накладно, поэтому мои возничие будут ждать здесь». Торговец прошествовал мимо повозок, а после остановился у обрыва и гордо указал рукой вперед. «А вот и ответ на ваш вопрос, господин. К берегу была привязана большая лодка, которая парила над морем из воздуха и магической энергии. Выглядело суденышко не слишком надежно, но оно предназначалось для близких путешествий, а не для дальних странствий. А во!» — хмыкнул Тайхард. «Дорогое удовольствие! У всех торговцев припрятана такая посудина, у большинства!» — улыбнулся в ответ Манс. «Торговля с вашим кланом приносит немалые прибыли, поэтому покупка парящей лодки себя весьма успешно окупает. Хм, а она выдержит вес трех человек, и еще несколько ящиков груза сверху», — заверил Манс. «Но заправка магического ядра стоит денег, как и прочее обслуживание». «Денег просишь, а я думал, что ты предложил нам помощь ради укрепления связи». «Конечно, конечно», — ответил Манс, выражение на его лице стало чуть более кислым. Он явно собирался получить выгоду в денежном эквиваленте, а не только на словах. «Ладно уж», — вздохнул Тайхард, — «этим ты нас действительно выручишь. Держи свою монету и помоги нам погрузиться в лодку. Дорога ждет». Судно отчалило от берега и вышло в открытое море. Маршрут пролегал по особым магическим течениям, которые огибали остров. Манс вел свою посудину уверенно, было ясно, что делал он это уже не в первый раз. Вскоре берег северной части острова скрылся в дымке тумана, вокруг осталась лишь пустота. «Плыть будем далеко от земли», — пояснял торговец. «Так нас не заметят патрули королевства. Причалим уже возле рыбацкой деревни, там же и попрощаемся. Ты разве не собирался в Чернобог? В столицу я наведаюсь позже. Для начала нужно будет посетить несколько важных точек. Я ведь торгую не только с вашим кланом, господин Тайхард. Кое-какую прибыль можно получить и на южной части острова, да и семью навестить не помешает».